Был ясный апрельский день. Воздух, еще не совсем теплый, согревался яркими лучами солнца. На дворе дотаивал последний снег. И мутными волнами с веселым шумом бежали и стекались в канаву ручьи воды. Различные звуки яснее и громче раздавались в воздухе и замирали так медленно, как будто желали доставить человеку удовольствие вполне насладиться гармонией говорливой городской жизни после нескольких месяцев глухой, безответно поглощающей звуки зимы. На школьном дворе весело играли ребятишки, шлепая по грязи и выбрызгивая ногами во все стороны мутную воду, собравшуюся в канавках. Я сидел опять, как в первый день моего поступления в школу, на ступеньке училищного крыльца, уперся локтями в колени и опустил на руки голову. «Отчего ты не играешь?» — спросил меня Розенкампф, подходя ко мне. «Вы знаете, что я никогда не играю», — отвечал я, не поднимая головы. «Так ходил бы с кем-нибудь по двору. Одному сидеть скучно». «С кем же ходить?» «Все играют». Я поднял голову и посмотрел на Розенкампфа. У него было в эту минуту доброе, ласковое лицо. «Пойдем со мною». «Пойдемте». Я встал. «Да для чего ты говоришь мне «вы»? Вы старший ученик в классе, и вам все обязаны говорить «вы». «А ты говори мне «ты», потому что я тебя люблю», — сказал Розенкампф. И в первый раз на его бледных щеках я увидел легкий румянец. Мы взялись под руки и пошли ходить по двору. Я нашел друга. «Отчего ты почти год не хотел подружиться со мною?» — спрашивал я своего первого друга. «От того, что я не знал, как ты будешь вести себя и учиться. Ведь пьянюшка Соломирский навязывает мне в друзья каждого новичка». «Значит, ты не хочешь делать по его?» «Какой ты смешной! Разве можно со всяким дружиться? Один из друзей, данных мне Соломирским, был Ануфриев. На третий же день он украл у меня книгу». «Ты пожаловался на него?» «Нет. Я только перестал говорить с ним и стал беречь свои вещи». «Тебе сколько лет?» 12. «Я старше тебя, да это все равно. Что ты делаешь дома, когда нет уроков?» «Рисую». «А нет, так слушаю, как моя бабушка истории рассказывает». «Что же она рассказывает?» «Теперь про Малек Аделя и Матильду рассказывает. Это есть такая хорошая история, и я начал рассказывать хорошую историю». Розенкампф слушался вниманием и сказал, что он такой книги не читал, а что он читал Дон Кихота. «А еще что ты читал?» «Больше ничего не читал. Книги для детей скучно читать. Мне и здесь надоели ребятишки. Я ведь их очень не люблю». «Отчего же ты не любишь их?» «Так я никого не люблю. Только Мейера люблю. Он такой жалкий. И тебя теперь люблю». «За что же ты меня любишь?» «Потому что ты всегда один и скучаешь». Это невыдуманный разговор, пусть и похож на разговоры, происходящие в повестях для детей. «Вы, Петя, умный мальчик, и потому я с вами буду дружен», — говорит в повестях для детей один ребенок, и другой ему ответствует: «Мне очень приятно быть вашим другом, Коля, потому что вы благотворительный мальчик». Я согласен, что это разговоры безжизненные, и что не так должны бы говорить дети. Но в том-то и беда, что они говорят в наших городах именно этим мертвым языком, и никто не знает, какие чувства прикрываются этими бездушными фразами.